and LT, P-style, равно NGT, иерархия братства гонителей. Настоятель сторожного монастыря, глава сторожного монастыря, подчиняется только отцу зрящему и старейшинам. Советные владыки не имеют над ним власти. Надзиратели следят за порядком среди гонителей, отвечают за их обучение воинскому искусству и соблюдение ими всех клятв и обетов. Могут по своему усмотрению карать гонителей за проступки и миловать, если вина гонителя не была доказана или гонитель смог искупить свою вину делом. Однако надзиратели не имеют права казнить гонителей. Решение о казни гонителя может принять лишь Святой суд Надмирного града, состоящий из отца зрящего и старейшин. Вершитель, старший и самый опытный из гонителей, подчиняется настоятелю сторожного монастыря, отцу зрящему и старейшинам. Вершитель – связующее звено между настоятелем сторожного монастыря, надзирателями и рядовыми гонителями. Десятники – командиры отрядов гонителей, состоящих из 10 человек. Старшины – командиры малых отрядов гонителей из 3-5 человек, которые формируются при необходимости выполнения тайных заданий, требующих особой скрытности и осторожности. Братья – рядовые гонители. Новки в народе зовутся щенками, те, кто уже прошли полное обучение и официально зачислены в ряды братства, но еще не участвовали в реальных боях с колдунами и нечистью вне стен сторожного монастыря. Малуши – те, кто еще не прошел полное обучение, не приносил клятв и не давал обетов. Мальчики становятся малушами в 6 лет и остаются ими до совершеннолетия. Отдельно в братстве гонителей выделяют единцев. Йодинцы – сильнейшие гонители, доказавшие свою непоколебимую преданность вящему совету. Единцы имеют право работать в одиночку и подчиняются только отцу зрящему, настоятелю сторожного монастыря и вершителю. Приказы прочих вышестоящих лиц они вправе игнорировать, если те идут вразрез с приказами их прямых командиров. Всем гонителям после завершения обучения и принесения обетов разрешено жить вне стен сторожного монастыря, жениться и заводить детей, однако выходить из рядов братства им не дозволено ни при каких обстоятельствах. Просветник, наставник, учитель в сторожном монастыре. Отвечает за обучение гонителей грамоте, письму, счету, естественным наукам, этикету и прочим вещам, которые могут понадобиться им в повседневной жизни при общении как с простолюдинами, так и с вельможами.